несчастье парижанки. Но женщина — это живое изваяние Парижа, человек. И в этом ее страшное несчастье. Оригинал и копии. Изысканный художник Париж создал шедевр «Парижанку». И она прекрасна, как оригинал, и жива. Но живой город хочет владеть не только теми знатоками, которые ценят его совершенное произведение, но и всеми людьми. Брезгуя иметь лично дело с низшей породой людей, он ставит перед ними мертвый манекен моды и требует, чтобы остальные парижанки и даже женщины всего мира копировали его. Вот почему обыкновенная жительница Парижа похожа на куклу. Она так же, как и дама-шедевр, влюблена в свой город и хочет быть его послушной рабой, но лишена творчества. Ей ничего не остается, как сделаться точной копией мертвой моды. Течение моды внешне изменяется по крою ее платья, но внутренний остов всегда один и тот же, как манекен. Заученные жесты, приемы, ношение костюма. Копии необходимы для Парижа как приманка низшего сорта. Они, сообразно своему безвкусию, сделаны на все вкусы и всех сортов. Дух Парижа. Где найти его? Какова сложность и глубина этого таинственного владыки? Плас де ла Конкорд. Вот где раскрыт парижский дух и всякому зрим. Здесь ключ волшебной красоты бульваров, Елисейских полей и Тюильри. Здесь они сталкиваются и как бы обрываются пустотой. И из внезапной пустынности этого места пресечения и обрыва возникает иллюзия красоты, главный мираж Парижа. Пустыня — вот родина миражей. Волшебное очарование иллюзий исчезает в небытии. Раскрываясь как бездна, дух Парижа кружит и опьяняет, и обманывает до конца. Здесь его самое опасное место — омут. Отсюда нет возврата неосторожному.